В этот раз демон явился неожиданно. Не было ни тьмы, ни чувства полета. Как только маг закрыл глаза, то тут же очутился сидящим перед Амором. Демон встретил его сидящим в кресле с чашкой парящего напитка. «Вижу, скучать тебе не приходится», — произнес он со скалом. «Стоило оставить тебя ненадолго, а ты уже создал себе проблем». «Да уж», — кивнул маг и взял чашку со стола напротив. «Всем постоянно от меня что-то надо. Ты ведь тоже не просто так явился». «Да», — довольно кивнул Козлоголовый. «У тебя большое задание на этот год». «Даже так?» — вскинул брови маг. «На целый год?» «Не делай такое лицо», — усмехнулся Амор. «Ты еще не представляешь, что тебе предстоит». «Я весь во внимании», — хмыкнул маг и отхлебнул крепкого ароматного чая. «По сути, задачи две. Первая — уничтожить Синди Тайкон. Это наследник правящего рода в клане Белая Луна». «Убийство?» — вскинул брови маг. «Да», — кивнул Козлоголовый. «Мне без разницы, как ты это сделаешь, но факт остается фактом. Он должен умереть». «А вторая задача?» — сразу решил определиться маг. «Вторая — ты должен выжить», — спокойно произнес демон и отхлебнул из чашки. «И она вытекает из первой. Если тебе не удастся уничтожить Синзи, скорее всего, в дальнейшем он станет причиной твоей смерти». «Он меня убьет?» «Не факт, но вполне вероятно, что да», — кивнул Амор. «Не думаю, что стоит рисковать и давать ему вырасти и стать...» «Это ребенок?» «Это уникум», — мотнул головой Амор и, отхлебнув чая, поставил чашку на стол. «Мальчику всего 16 лет, а вытворяет он очень и очень сложные вещи, многие из которых не под силу мастерам. И каким образом 16-летний мальчик может стать причиной моей смерти?» С недоверием поинтересовался парень. «А ты сам подумай», — усмехнулся демон. «Сильный маг может стать причиной моей гибели только в том случае, если я буду его личным врагом. Ну, или если он будет не имперцем, а, скажем...» Тут темный ученик запнулся от вида расползающейся улыбки Амора. «Что, он не из Империи?» «Нет, он полноправный гражданин Империи», — превратив улыбку в оскал, произнес демон. «Только вот Империя не наша». «Сатир?» «Совершенно верно», — кивнул Козлоголовый. «Учти, я не шучу. Его устранение принципиально важно». Маг вздохнул и начал массировать виски. «И как ты видишь мое посещение этой Империи?» — спросил он. — Никак. Август Силат поступил в Императорское магическое училище, на боевой факультет. — И состоит в команде для игр трех звезд на должности боевого мага, — поинтересовался маг, поймав внимательный взгляд демона. — Тут просто в последнее время все происходит не просто так. Вот и подумалось, что это тоже не просто так. Демон не ответил на вопрос, начав улыбаться еще шире, хотя казалось, что шире уже некуда. «Умрет он до соревнований, после, во время, решать тебе. Однако он должен быть мертв», — спрятав улыбку, произнес Амор. «Так будет лучше для всех». «Ты первый раз просишь меня кого-то убить», — задумчиво произнес маг. «Начнем с того, что это не просьба», — спокойно произнес демон. «Это приказ. Не забывай, кто ты, откуда и благодаря кому твоя семья живет вполне нормальной, счастливой жизнью». «Я помню», — помрачнел маг. «Тогда заруби себя на носу. Ты – инструмент. И если уж сравнивать тебя с привычным понятием, то я бы назвал тебя стилетом», – произнес Амор, сложив руки на груди. «Стилетом можно довольно неплохо резать салат. Может быть, немного неудобно, но вполне приемлемо. Также им можно разделывать мясо, строгать дерево, перерезать веревки или глотки». Демон повернул голову и уставился черным, как сама тьма, глазом на мака. «Ты понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — со вздохом произнес маг. «Тогда перестань мучиться угрызениями совести и думай, как лучше выполнить работу. Стилет должен всегда быть острым, без ржавчины и огрехов лезвия. Это в наших общих интересах», — произнес Козлоголовый и кивнул в сторону. «Это чтобы ты немного успокоил свое чувство справедливости». Сбоку от демона из тьмы начала проявляться водная гладь. Вначале неотчетливые волны через пару секунд превратились в легкие круги на водной глади. Еще через пару секунд собеседники сидели на берегу озера. В предрассветных сумерках в воде, по пояс лежа в воде, плавали шесть обезглавленных трупов. Рядом с ними, на берегу, закутанный в красное кимоно и подпоясанный белоснежным поясом, стоял подросток. Рядом с ним, в синих одеяниях, стоял старичок с длинной белоснежной бородкой. «Ты обещал, что будет интересно», — с недовольством буркнул мальчишка, отворачиваясь от плавающих трупов. «Прости, Синзи», — растерянно пробормотал старик. «Я, признаться, тоже ожидал чего-то большего. Все-таки 6 шаманов в степи». «Какие же это великие шаманы, если хваленый зов степи развалился от прямого удара?» — насупившись, произнес парень и неторопливо отправился прочь. «Скука!» «Синзи», — поспешил за ним старичок, — «послушай, я слышал, что черный дракон на территории горных племен отложил кладку». «Черный дракон?» — замер парень и обернулся. «Как думаешь, он силен?» «Ну...» Старик облизнул губы и, поймав заинтересованный взгляд мальчишки, кивнул. «Несомненно, но сначала надо отправить разведчиков и найти кладку. Не нам же лазить по горам и искать ее». «Распорядись», — кивнул Синди и продолжил шагать прочь. «Как пожелаешь, мой господин», — поклонился старичок и вновь припустил за мальчишкой. «Пожелает ваш господин выдвинуть войска против вторгнувшейся армии степняков». «Нет», — спокойно ответил парень, — «я уничтожу их сам». «Господин, но они не будут сражаться без своих шаманов». Осторожно вставил слово старичок. «Они уйдут?» «Их шаманы испортили мне вечер», — раздраженно произнес мальчишка. «Кто-то должен за это ответить. Или ты желаешь занять этим вечером меня вместо них?» Старичок тут же прогнулся в поклоне и с подобострастием произнес. «Почту за честь». «Лжец!» — сморщился мальчишка, видя, как затряслись от страха колени старика. «Пойдем, армия степняков еще здесь». Парень и прихрамывающий старичок прошли между маком и демоном, после чего растворились во тьме, оставив собеседников наедине. «Мальчишка уничтожает армию, потому что ему скучно?» — спросил парень, глядя на демона. «Причем тут чувство справедливости?» «Это было этой весной», — спокойно произнес демон. «К великому сходу степных народов вернулась буквально обезглавленная армия. И...» Парень достиг такого уровня и силы, при котором у него очень мало соперников в своей стране, начал пояснять Амур. И это лишило его влияния родителей и наставников. Он перерос их всех настолько, что одного движения руки хватит, чтобы уничтожить весь клан Белой Луны. «Я так и не понял», — нахмурился маг. «Ну, парень с чувством собственной важности, взлетевшим до небес. Моя совесть тут при чем?» «Притом, маг, что Синзи Тайкон никого не спрашивает, когда чего-то пожелает. Он это просто берет. Женщин, жен при мужьях, девочек, мальчиков, золото, оружие. Парня никто не может контролировать. Разве что сам император или стихия империи Сатир Ехой Сурукава. Больше с ним никто в силе сравниться не может». «Что-то это особо не сильно успокаивает», — сморщился темный ученик. «А оно и не должно», — пожал плечами Амур. «Это я тебе объясняю то, что как только он заметит твою силу, он от тебя не отстанет. Он не успокоится, пока не сразится с тобой. Он сам придет к тебе за своей смертью». «Разве я...» «А это уже не имеет никакого значения», — пожал плечами Козлоголовый. «Главное, он должен умереть».